Что такое темные леди? Это микс красоты, грации, силы и страсти. Это источник наслаждения, припасть к которому мечтает каждый темный. Это собрание всех дуростей, но за них можно умереть. Это огонь, который жжет и больно, а все равно нравится. Это яд. Травишься, травишься, но никак сдохнуть не получается. Это переносчики жуткой болезни, обзывается жизнь. Это мудрость, которую демоны никогда не постигнут. В общем, за время стояния с крылатыми на входе во дворец я узнала очень много нового о темных леди. Кстати, на данный пост я напросилась сама. Дарай меня поддержал, когда я пообещала подарить полученные сверхзаказы занавески светлому эльфу, и Сахарелю пришлось сдаться и согласиться. И вот теперь я наслаждалась потрясающим зрелищем. Вампиры впускают очередную невесту с семьей, на середине лестницы крылатые всех обыскивают, приказ Дарая после истории с отравленными кинжалами. И в процессе обыска на платье леди подсыпались порошкообразные опарыши. А Севраиль дал много. Так много, что все крылатые на меня с восторгом смотрели. «Приятно, я герой». Надеюсь, к концу вечера я не буду героем посмертно. Темные леди спускались с драконов у ворот, гордо и грациозно шли к лестницам, раздраженно переживали весьма поверхностный и щадящий обыск и разгневанно шествовали во дворец. Красивые, гордые, опасные и великолепные. «Уже предвкушаю», — простонал стоящий рядом Тарунг. Тут в ворота вошла еще одна леди, в сопровождении двух постарше и... «Дочь Сахареля», — простонал Тарунг. «Дохлый гоблин, только не ей». Я сорвалась с места раньше, чем сообразила, что Тарунг мог бы долететь быстрее. Впрочем, еще быстрее оказался Хардар, который невзначай прилетел на площадку досмотра и сам лично обыскал ручку темной леди. Обыскивал он поистине невероятно действенным способом — губами. Демоница покраснела, стушевалась, но под гневными взглядами двух сопровождающих ее злюк вырвала ладонь у Хардара и поторопилась вперед. Темные за ней, крылатый чего-то шепнул подчиненным, и белый порошочек метнулся вслед демонессам. Мы с Хардаром обменялись понимающими и злобно предвкушающими взглядами, и я вернулась к Тарунку. «Пронесло!» — радостно возвестил крылатый. К заходу солнца все темные леди уже прибыли. Я насчитала 98 особ, которым вскоре очень пригодятся выбранные мною шали. Я гордилась собой. Увы, все испортил, как и всегда, эльф. «Тень!» Сиавир появился неожиданно, я даже вздрогнула. «Идем, тебе нужно поесть и переодеться». Вообще-то мы с крылатыми и кровососами собирались смениться вот уже с минуты на минуту и поесть в общей хавальне. Тем более, что мне понравились вареные овощи и мясо. И вот я уже повернулась, чтобы послать Светлого очень далеко, как вдруг Сиавир хрипло произнес: «Тень, кто заплел тебе волосы?» «Ур корочий», — нагло ответила я. Крылатые захихикали, так как чисто анатомически это было бы более чем проблематично. «Ты Аная», — прорычал эльф и... Магия. Магия стихий, сковывающая по рукам и ногам, лишающая возможности сопротивляться. Как в ледяной омут. Сахарель был прав. Вот только я не могла противиться этой сковывающей силе. Не могла. Мы поговорим наедине. И мое тело покорно направилось вслед за эльфом. Покорно, грациозно и совершенно без моего участия. От ярости хотелось все крушить. Хотелось кричать от бессилия, но я покорно шла вслед за Светлым. А перед его покоями обнаружились темные леди, что уже стало привычным, и два эльфа. Один со светлой кожей, который уже регенерировал, и второй тот злой и поджаренный. И первый как-то удивленно произнес: «Вот теперь она двигается, как эльфийка, не как воин». «Ты смотришь, но не видишь», — скрипя зубами, ответил поджаренный. «Тень сейчас идет не сама, это магия стихий. Что задумал этот светлый?» «Она его воспитанница. Пусть делает, что хочет», — весело ответил Эонтар. «Не скажи». Видеть я теперь их не могла, так как мы уже прошли мимо. Но я была уверена, что это поджаренный произнес. «У меня подозрение насчет этой эльфийки». Одно другого любопытнее. Больше я ничего не услышала, так как зашла вслед за Светлым в его покои, а двери теперь Сиавир закрывал сам. И плотно. «Кто заплел твои волосы?» Освободив мое тело, потребовал ответа маг. Я потянулась, разминая мышцы, вспомнила, что с эльфом лучше не спорить, и ответила. «Дарай». Впервые видела Светлого в такой дикой, неописуемой ярости. Сиавир начал крушить все вокруг. Голубые разряды срывались с кончиков пальцев, сметая мебель, уничтожая картины, разрушая катки цветочные. «Будьте так любезны, Сиавир, проконтролируйте отчетность по новому домену!» Копирует он Дарая, ревел Светлый. «Контролируй, да? Да загниет лоза твоего семени, темный! Он намеренно отдаляет меня от дворца, намеренно! И мне бесконечно любопытно, какие там намерения! Гнилой корень!» Он орал что-то еще, разрушая все вокруг. Я решила, что у него эльфячья истерика, и пошла в столовую. Как я и думала, там меня ждал ужин. Отвратительный и фруктовый, но есть хотелось. Начала с пюре. Даже думать не хочу, из чего оно. Хочется вареной морковки. Пришел хмурый эльф, даже уши у него поникли. Сел рядом, тоже начал есть. Мне есть сразу расхотелось, а живот заболел. И чем больше смотрю на эльфа, тем больше болит живот. А еще тепло такое по всему телу. Ну, как от улыбки Дарая. И хочу... Есть хочу, наверное. Ты даже вины не ощущаешь? Тихо спросил Сиавир. С чего бы? Странный день. А что ощущаешь? Заметив мой взгляд, мужик как-то совершенно иначе спросил маг. Живот болит. Прислушалась к своим ощущениям и добавила. Жарко стало. Сердце быстро-быстро стучит. «Хаос ненавижу. Тебя ненавижу. Хочу морковку. Я купила сегодня занавесочки, и мы решили их тебе подарить». «С кем решили?» Сиавир поднялся, встал за моим стулом, и его пальцы теперь оказались на моих плечах. Совсем жарко стало. «Сообща!» Я заставила себя вновь вернуться к еде. «Есть нужно, иначе я могу ослабеть. А этого нельзя допустить». Пальцы Светлого ласково пробежались к шее и обратно на плечи. Разминая, поглаживая, завораживая, а затем Сиавир ласково произнес: «Давай проведем этот вечер вдвоем, только ты и я. Мы поговорим, ты расскажешь о себе, можем погулять. Что скажешь?» «Нет, даже не обсуждается». Пальцы эльфа замерли, а затем он глухо спросил: «Почему?» Я усмехнулась, вспомнив, что нас ждет на смотринах. «Поверь, Светлый, я должна там быть». И, торопливо допив сок, стремительно поднялась. «А можно мне из одежды такое, чтобы удобно было быстро убегать потом, а?» «Нападений сегодня можно не ждать». Сиавир вновь сел, вернулся к ужину. «Поверь, никто не захочет связываться с сотней эмоционально нестабильных, не контролирующих свои силы юных демониц. Потому-то и традиции допускают выбор сразу множества невест, лишь бы скандал не провоцировать. Мне вдруг стало страшно. Очень-очень. И я спросила, а если они все сильно разозлятся?» «Дворец не выживет», — Светлый улыбнулся. «А мы с тобой, да. Нам магия темных не повредит». Ну и Дарай тоже выживет, наверное. А вот про меня еще неизвестно. Сахарель, наверное, взбесится». «Тень». Светлый вытер губы салфеткой, отбросил ткань, сцепил руки. «Чего хочет Дарай?» Пожимаю плечами. «Нет, ну реально, мне откуда знать?» «А чего хочешь ты?» — продолжил Светлый. «Давай уже пойдем на смотрины невест». Да, страшно было, но и посмотреть охота. Я даже закружилась, раскинув руки, чтобы хоть как-то сдержать нетерпение. «Там будет такое! Сначала танцы, а потом... И Арвиэль, идем!» Но тут заметила взгляд Светлого и остановилась. Нехороший был взгляд у Светлого, злой такой. Заметив, что я удивленно его разглядываю, эльф как-то дико усмехнулся и тихо произнес: «Ладно, мы повеселимся, Теоная. Нам будет весело. Остальным вряд ли. Раздевайся. Для начала тебя нужно искупать. И травы Аксалоры будут идеальны в твоем случае. Только быстро, ладно?» Торопливо расстегивая рубашку, попросила я. «Не гарантирую». С предвкушением каким-то произнес эльф, и я провалилась в прорубь с ледяной водой. Вот как Сиавир умудрялся сотворить водные процедуры на ровном месте, а? В общем, не знаю как. Но я барахталась сначала в ледяной воде, потом в горячей, потом снова в ледяной, потом в теплой. И эльфа чем-то вонючим натирал мои волосы. Потом опять горячая и ледяная. И в какой-то момент истязание завершилось, и я оказалась стоящей на абсолютно сухом полу. Точнее, он начал намокать, так как с меня стекала вода. Ветер теплый и ласковый высушил стекающий с мокрых волос потоки, затем и всю меня. «Ты как лепестки белой розы», — почему-то прошептал эльф. «Сколько раз я испытывал удовольствие видеть дочерей великого леса обнаженными, но лишь ты, тень, вызываешь бесконечное желание смотреть и наслаждаться. Впрочем, еще успеется». Постукивая зубами, я не ответила, а эльфа, как-то подозрительно разглядывая, обошел по кругу и началось. Сначала на мне появилась странная конструкция для груди и укороченные до безумия брючки одного цвета, потом другого, потом золотые кружева, потом кружева серебряные, в результате светлый остановился на бело-золотом варианте. «Светлый, маразматик ты! Я на бал невест хочу!» — откровенно заныла я. Затем эльфа материализовал такие же странные штаны, как в той демонической лавке, только эти еще и с завязочками. Завязочки эльфа завязывал сам. И, наконец, платье. Белое, обтягивающее все, и на руках такая тонкая золотая вышивка. «Красиво!» — я осматривала подол. «Но, светлый, как в этом бегать, а? Давай обычный костюм и пошли уже». Вместо костюма поверх платья белого появилось зеленое, такого яркого насыщенного цвета. Там имелся разрез, и он спереди открывал подол белого платья, и рукава у зеленого были такие, как поникшие листья, поэтому также белые рукава были видны, и на груди тоже вырез. А на краю зеленого платья такая золотая лента вышивки, только не тоненькой, как на белом платье, а толстая такая кайма. Но красиво, не поспоришь. Пояс тоже золотой и ворот. А потом эльфа материализовал на мне туфельки. «Ненавижу каблук», — простонала я. «Светлый, дохлый гоблин, тебе в напарнике нормальный костюм дай, а?» Сиавир улыбнулся, и в следующее мгновение на нем оказался костюм такой же ярко-зеленый, как и у меня, только ткань чуть другая. А рубашка тоже белая, и смотрелся светлый. Красиво смотрелся, даже очень. И глаза снова затуманились, сердце начало биться отчаянно, и я шагнула к светлому. «Хаос, чтоб тебя песчаные крабы жрали!» «Не сейчас». Сиавир наклонился и лишь чуть-чуть прикоснулся к моим губам. «И не здесь. Но я тебе обещаю, чуть позже я подарю тебе много поцелуев, моя жестокая песня». И он, появившийся в руке расческой, начал укладывать мои волосы. Молча терплю, а на самом деле таю от его прикосновений. Пришли туман с пушистиком. Аварх сразу пошел ластиться. Сергал отчего-то рычит, следя за движениями светлого. «Как поохотились?» — спрашиваю у тумана. «Ау!» Мой зверь подталкивает лапой пушистика, явно гордится. «Надеюсь, завтра в городе не объявят охоту на нового монстра», — усмехнулся эльф. «Туман на демонов не охотится», — обиделась за зверя я. «Зато он охотится на их домашних зверушек». Сиавир закончил сооружать что-то на моей голове и, повернув к себе, удовлетворенно хмыкнул. «Мне жаль темных». «Почему?» «Ибо зверей тут оставь». Сергал зарычал и подошел ко мне, радостно почесала ему за ушком, и он зажмурился, заурчал от удовольствия. «Туманяша!» Ласково зову, приоткрыв один красно-оранжевый глаз, и на душе сразу теплее стало. «Там сегодня будет не весело, так что береги пушистика, и вообще вам поспать нужно». «О!» «Со мной все будет хорошо, нападений сегодня не должно быть». И мой сумрачный пес все понял, лизнул руку и потопал спать. Веселось и меня, за ним побежал пушистик. Смотрю им вслед и улыбаюсь. Просто так хорошо стало. От созерцания уходящих и таких родных зверей отвлек светлый, нацепив что-то на голову. «Неудобно», — тряхнув волосами, сообщила я. «Зато смотрится просто великолепно». Эльф улыбнулся и нацепил какое-то колье на шею. Металл приятно холодил. «Ай!» — ушам вдруг стало больно. «Прости, уже заживил», — загадочно сообщил Сиавир. «Теперь закрой глаза и постой так минутку». «Ну уж нет». «Как скажешь». И меня вновь сковала стихийная магия. Ненавижу эльфа. А ему все равно, он что-то рисует на моем лице. Щекотно. «Все, открывай глазки и...» Он вдруг прикусил губы и промолчал. Когда мы покидали покои, я в нетерпении едва не подпрыгивала, хоть и неудобно было. А вот Сиавир загадочно улыбался. «А ну его, пусть улыбается. Вот я сегодня ухахатываться планирую». Я шла и тоже улыбалась, а в коридоре стояли темные леди и... Они посмотрели на Светлого, потом на меня и не произнесли ни звука. Зато справа я услышала ругань такую отборную, что бревнам Сехареля можно было только позавидовать. Резко смотрю туда, откуда звуки. И обнаруживаю обоих эльфов. И тот, который с темными волосами, пытался удержать светловолосого и поджаренного. А поджаренный ругался, смотрел исключительно на меня и явно порывался подойти. «Чего это с ним?» «Куда ты смотришь?» — тихо спросил Светлый. «Ха, так я тебе и сказала». «Да так, думаю». «Вот, с честностью, давно пора завязывать». «Нас ждет удивительный вечер, да ты, Аная?» «О, да». Впереди послышались торопливые шаги. Из-за поворота вышла супруга темного. Она открыла рот, а потом закрыла. «Вы что-то хотели, Харельджан?» — с линцой вопросил Светлый. Сайлина Джары пристально смотрела на меня, потом перевела взгляд на Светлого и прошипела. «Ушлепок светоносный!» «Ах, многоуважаемая Харельджан! Где ваше воспетое низшими демонами воспитание?» Светлый издевался, я это точно поняла. Но темная леди не отреагировала на шутливый тон и с рычанием спросила. «Ты сам соображаешь, что творишь, Светлый?» Чуть склонившись к ней, Сиавир насмешливо ответил. «Несомненно». А меня утащили дальше по коридору. Сайлина Джары была в ярости, потому что ее ладони окрасились алым сиянием силы. «Хм, а жена у Сахарели не так проста, как мне показалось». Вот если рассматривать весь дворец как дракона, то сейчас мы находились, наверное, в легких. Это был огромный фиолетово-красный зал с потолком, под которым горел огонь, но полностью под стилизацию дракона. Огонь ревел и пылал, создавая музыкальные аккорды, отбрасывая неясный свет, и потому весь зал был наполнен причудливыми тенями. А в центре, на огромном черном троне, сидел мой Дарай, красивый такой, весь в серебристом. «Ну, ткань, вот как та, из которой на меня платье надевали». «Подожди». Я хотела подойти к Дараю, но Светлый удержал. «Это официальный прием, нас должны объявить». Только сейчас я заметила, что демоны стоят в очереди и подходят строго определенно. А потом я увидела Сахареля с Сайлина Джары. Оба были в фиолетовом, так красиво и гармонично смотрелись и так слаженно шли к нам. «Тень». Без предисловий начал крылатый. «Ты понимаешь, что происходит, а?» Он узнал. «Нет, не мог, наши не треплются без дела». А за тот прокол с отрезанием ноги тролля Хардар получил от всех. И от начальства, и от своих же. В любом случае, изображаем невинность. «А что происходит?» И тут я перестала слышать. Сехарель чего-то там шипел, возмущался, злился. А я смотрела на него и улыбалась. Искренне думала, что это у него со слухом проблемы. Потом вдруг сообразила, Светлый. Поворачиваюсь к эльфу, он стоит с самым невинным видом, а это уже само по себе подозрительно. Сиавир мне улыбнулся, так странно улыбнулся, а затем я вдруг услышала голос. «Прорубь, тень!» И это был голос крылатого. Закрыла глаза и увидела себя, как в коконе голубой энергии. Ну и так ясно, что это Светлый выделывается. Мысленно протянула руку, осторожно коснулась нитей. Они почему-то осыпались, и я вздрогнула от неожиданности, потому что Сехарей орал. Даже не так, он вопил. Оглушенная воплями, я не сразу поняла, о чем речь. Как оказалось, о каком-то знаке. Потом очень тихо, так что пробирала до костей, Сиавир произнес: «Я не скрывал своих намерений ни секунды». Странно, но... После этих слов Сехарель как-то застыл. Затем я поняла, что крылатый тоже умеет говорить так, что в помещении становится холодно. «Хорошо, Сиавир, я не в силах повлиять на ваше решение, но если мой боец в таком виде входит в зал, «Это больше не мой боец. Принимай решение, Светлый, спутница или охранник. И принимай сейчас». «У нас договор», — протянул Сиавир. «Ты нарушаешь его». Не отводя ярких черно-красных глаз от Светлого, утвердил демон. И тут мне все надоело. Попыталась пошевелиться, не вышло. То есть слышать у меня получилось, но зато теперь двигаться не могла. Эльф заметил, что что-то не так, шевельнул рукой, и сковывающая меня магия исчезла. «Так я не поняла, что происходит. Злая я вдруг стала. Решают все как... Ну ладно, Сехарель, я уже ощущала в нем руководство, и ему за меня решать было можно. Но эльф почему что-то решать должен?» Леди Аджара чуть нагнулась и прошептала. «На твоей мордашке выведен символ принадлежности Сиавиру, то есть покажешься так перед демонами на официальном приеме, и уже никто никогда не сможет соединить с тобой судьбу». И вот чего она шепчет? Тут два мага только что орали, а она шепчет. И вообще ничего страшного на моей морде нет. Чего они всполошились? «Сайлин Аджары», говорю не шепотом. «Со мной вообще нельзя соединять судьбы, я же Шайген». На меня с негодованием уставился крылатый, а эльф, обнимая, ехидно так. «Вот видите, вашего вмешательства совершенно не требовалось. Идем, тень». Но меня удержал Сехарель, рванув на себя так, что я едва не упала, и ласково произнес: «Тень, ты не совсем правильно поняла. Эта роспись демонстрирует всем, что ты собственность эльфа». «Что?» Это кардинально меняло дело. «Я кто?» «Светлый, ты ошметок пятки гоблина! Да чтоб твою печень сожрали сварги! Урк орочий!» А потом слова кончились. Я резко развернулась к эльфу и вдруг поняла, что как-то стою на черте и... «Сиавир!» Мой голос стал глухим совсем. «Это подло. Просто подло, эльф!» «Это закономерно, моя жестокая мелодия!» С печальной улыбкой ответил Светлый. «Я не твоя собственность, эльф. Странно, раньше попыталась бы убить, а сейчас разговариваю. Странно». Мы стояли перед входом в зал, пары проходили мимо, кто-то противным голосом называл имена и звания, а я смотрела на эльфа и... Это ведь все равно, как если бы он ошейник надел. Я просто стояла и смотрела, не понимая, как можно было совершить такую мерзость. Я ведь начала иначе к нему относиться. Даже про некроманта уже не вспоминала, а он... Он же вел себя как друг и даже не использовал мою проклятую хаосом тягу к нему, и вот... Я просто стояла и смотрела. И во взгляде Светлого вдруг что-то изменилось. Он шагнул ко мне и прошептал: «Прости». Позади раздалось «Хм» и тихое от Сайлин Аджары. Не такой уж он и ушлепок, как оказалось. Но я не слушала ни крылатого, ни его супругу. Я продолжала смотреть на эльфа. Он молча сделал шаг, протянул руку, на которой бурлила, словно в ручье, вода. Маленький такой кусочек водного потока, бравшийся ниоткуда и уходящий в никуда, и прикоснулся к моему лицу. Вода, лаская, коснулась кожи и исчезла. Сиавир молча глядел на меня. Я также молча смотрела на него. «Ты изменилась», — глухо произнес эльф. «Я не ожидал». Развернувшись, молча пошла на выход. Ни в зал и ни к невестам. Просто хотелось уйти и подальше.